Скалистые бухты Эгейского моря. Луна, остающаяся все время в зените. Сирены, расположившись кругом на утесах, играют на флейтах и поют. Как преступницы и лгуньи, фессалийские колдуньи низводили беззаконно трон твой наземь с небосклона. Но спокойно, примиренно посмотри на блеск затона и на белые буруны разволнованные лагуны. Служим мы тебе усердно, будь, луна, к нам милосердна. Нереиды и тритоны в виде морских чудовищ. Вызовем трубой протяжной на простор равнины влажной всех со дна из глубины, из пучины бурей взрытой, мы сюда в залив укрытый песнями привлечены. Мы для праздника надели перстни, цепи, ожерелья, золотые пояса. Тут утопленец каменья, это кораблекрушение и затонувшая краса. Это, демоны залива, ваша страшная пожива. Моряки, ища причала, разбивали здесь о скалы, слыша ваши голоса. Сирены, знаем мы, что в синей зыби нежится порода рыбья, отливая чешуей. Но на нынешнем веселье мы бы увериться хотели, что не рыбы вы душой. Нереиды и тритоны. Прежде чем сюда приплыли, это мы сообразили. Отплывем от этих глыб, в глубину нырнем проворно и докажем, что бесспорно кровью мы теплее рыб. Удаляются. Сирены. Исчезли вмиг. Попутным зефиром уносит их к высоким кабирам. О них в самофраке предания всякие, ходят молва, сами себя производят, не зная, кто они сами, те божества. Месяц над нами, останься всю ночь, утро лучами погонит нас прочь.